С адмиральского корабля прозвучал пушечный выстрел. С прочих, более близких судов послышались звуки заревой музыки. Там молились. Море одевалось сумраком, у брандвахты и по берегу зажигались сторожевые огни. Я встал, еле двигая ноги, побрел в город. Там меня ожидал ординарец графа, я пошел за ним. «Ну, Концов, признайся, удивлен?» — спросил, встретив меня, Алексей Григорьевич. Речь отказывалась мне служить. Да и что я мог ему ответить? Этот наделенный всеми благами жизни богатырь, этот лихач и умница, осыпанный почестями сановник, еще недавно мой кумир, был теперь мне противен и невыносим. «Ты думаешь, я не помню, забыл?» — продолжал он, как бы избегая на меня глядеть. «Ведь главнейший я тебе во всем обязан. Не будь тебя и ее веры в твое участие, не так легко бы сдалась пташка». Слова графа добивали меня, я стоял ошеломленный и растерянный. «Может быть, тебе неизвестно, как бы в утешении мне сказал граф, успокойся. Из Петербурга насчет этой дерзкой, всклепавшей на себя неизбыточное имя и природу, пришел несомненный приказ. Схватить и доставить ее туда во что бы то ни стало. Теперь понял?» Я в смущении продолжал молчать. «Самозванка в наших руках», — закончил граф. «Воля монаршая соблюдена, и арестантку в скорости повезут на север. Будет немало розысков, докопаются до главных корней. Это дело не в одних чужих руках. Замешан кое-кто из наших воежиров. В бумагах этой лгуньи оказались весьма знакомые почерки». «Ты радуешься, будут новые аресты, розыски», — подумал я. «А что сам-то сделал, безжалостный каменный человек?» «Что ж ты молчишь?» — спросил граф. «Город волнуется», — ответил я. «Сходбище, крики, угрозы». «Берегитесь, граф», — прибавил я, не преодолевая отвращения к нему. «Это не Россия. Пырнут как раз». «А ты вот что, милый», — нахмурился граф. «Кто тронет тебя или кого другого из наших и станет грозить, укажи только на море. 700 пушек, братец, прямо оттуда глядят. Махну им, будет здесь гладко и чисто. Так всякому и скажи, а я их не боюсь». «Хвостун», — подумал я, холодея от злобы, и ушел от графа молча, даже не поклонившись ему. Прошло еще несколько тяжелых, невыносимых дней. Ливорнцы действительно шумели и стали грозить открытым насилием. Негодующая чернь с утра до ночи стояла перед двором графа, изредка кидая ворота камнями. Графа охранял сильный отряд матросов. Лодки, наполненные дамами и знатными горожанами, то и дело отплывали из гавани. Они сновали вкруг наших кораблей, ожидая, не увидят ли где в окно несчастную пленницу. Меня посылали на трех иерархов. Граф поручал отвезти туда письмо и пачку французских книг. После я узнал, что это была посылка княжне. Возвращаясь в город, я вдруг услышал крик, оглянулся с лодки и замер. В открытом окне трех иерархов виднелось припавшее к решетке бледное лицо, и чья-то рука мне махала платком. Я также подал знак рукой. Был ли он в плеске волн замечен с корабля? Не знаю. Матросы усердно ложились на весла, с моря дул свежий ветер, лодка быстро неслась, ныряя по расходившимся волнам. Прошел слух, что эскадра на днях снимается. Куда было ее назначение, никто не знал. Я собирался разведать, останусь ли при штабе графа, и только что взялся за шляпу, в комнату кто-то вошел. Оглянулся, у порога стояла черная фигура. Я разглядел в ней русскую незнакомку церкви Санта-Мария. Примятый и запаленный наряд показывал, что она недавно с дороги. «Узнали?» — спросила она, откидывая с головы вуаль, причем ее золотистые кудрявые волосы оказались еще более седы. «Что вам угодно?» — спросил я. «Так-то выручались и уверяли», — произнесла она, подступая ко мне. «Где же ваше уверение, что вы честный человек?» «Выслушайте меня». «Я не виноват», — начал я. «Изверги, злодеи!» — вскрикнула она. «Устроили западню, заманили, сгубили бедную и думают, что это так им пройдет. Вы покойны? Ошибаетесь. Час расплаты близок. Он настанет». Она так приступала ко мне, что я подался в угол к открытому окну. Оно было в нижнем ярусе дома и выходило в сад. Я обрадовался, приметив, что в саду в это время не было никого. Шум мог привлечь любопытных и повредил бы незнакомке, которой посещение мне было непонятно, и разубедить которую, как мне казалось, было трудно. «Вы не виноваты?» — спросила она. «Не виноваты!» «Да, я действовал честно. Вы увидите, я докажу. Отвечайте, вы советовали княжне ехать, убеждали ее?» «Убеждал». «Говорили ей о возможности брака с Орловым. Не прибегайте к уверткам, слышите ли, мне нужен прямой ответ», — твердила эта женщина в крайнем волнении, вся трясясь. «Брак мне был заявлен самим графом. Он клятвенно уверял. А, вероломные предатели, смерть тебе, неистово!» — вскрикнула незнакомка, взмахнув при этом рукой. Я не успел отшатнуться, в упор грянул выстрел. Клуб дыма заслонил мне лицо. Я рванулся, схватил безумную за руку. Она с искаженным от гнева лицом, отбиваясь, выстрелила еще раз и, к счастью, тоже неудачно. Отняв у нее пистолет, я выкинул его в сад. Сбежалась прислуга, стали стучать в дверь прихожей. Я бросился туда и, через силу поборая волнение, сказал, что разряжал в окно пистолет и что не произошло ничего опасного. Меня оставили, недоверчиво поглядывая на меня. Замкнув дверь прихожей, я возвратился к незнакомке, и я был в неописанном состоянии. «Ах, ах!» — твердил я. «Что вы сделали? На что решились? И за что? За что?» Гостья, припав к столу головой, в беспамятстве рыдала. Я прошелся по комнате и невольно взглянул в зеркало. На мне не было лица, я себя не узнал. «Слушайте же», — проговорил я, наконец, гостье, не перестававшей плакать, — «вы должны знать, что я сам стал жертвой возмутительного обмана». И я начал рассказ. «Вы видите», — сказал я, кончив, — «Господь смилостивился. Я жив. Объяснитесь же и вы». Незнакомка долго не могла выговорить ни слова. Дав ей напиться, я предложил ей выйти в сад. Здесь к ней возвратилась речь. Раза два она несмело взглядывала на меня, как бы моля о снисхождении, и, наконец, также заговорила. «Моя история более печальна», — сказала она со слезами, когда мы прошли несколько дорожек и сели. «Но я так перед вами виновата, так...» — прибавила она, закрыв лицо руками. — «Вы никогда не простите меня». — «Успокойтесь», — произнес я мало-помалу, придя в себя. — «Я готов, я забуду. Все от Бога, все в его власти». Незнакомка обратила ко мне бледное убитое лицо, схватила меня за руку и опять зарыдала. — «Вы так великодушны», — прошептала она. — «Слышали ли о судьбе Мировича?» «Слышал. Я виновница его покушения. Я его бывшая невеста. Поликсена Пчелкина». Я остолбенел. Все подробности дела Мировича, слышанные мною 10 лет назад от покойной бабушки, встали в моей памяти. Нагнувшись к гости, я взял ее руку, стрелявшую в меня, и с чувством ее пожал. «Говорите, говорите», — произнес я. «В России оставаться мне было нельзя», — продолжала она как-то странно скороговоркой. 10 лет я скиталась в разных местах, была в монастырях на Волыни и в Литве, служила больным и немощным. Будучи год назад опять за Волгой, я первая получила неясные сведения о княжне Таракановой, принцессе Азовской и Владимирской. Меня к ней вызвали таинственные мне самой неизвестные лица. Вы поймете, как я к ней стремилась. Я искала с нею встреч. Снабженная от тех лиц средствами, я познакомилась с княжной сперва в переписке, потом лично в Рагузе и уверовала в нее. О, как я желала ей счастья, искупления прошлого. Я ее охраняла, учила родному языку, истории, снабжала ее советами. Я следила за нею с ее выезда из Рагузы до Рима, писала ей, заклинала остерегаться, убежденная, что ей предназначен высокий удел. Остальное вы знаете. Каков же был мой ужас, когда я узнала о ее аресте? Я останусь в Ливорно, буду ждать. О, ее освободят! Отобьют ливорнцы! Скажите, что вы думаете о ней? Убеждены ли вы, что она не самозванка, а действительно дочь императрицы или советы? Не могу этого ни утверждать, ни отрицать. Я же в том убеждена, срослась с этой мыслью и не расстанусь с ней. Пчелкина встала, набросила на голову вуаль, глядя мне в глаза, крепко сжала мне руку, еще что-то хотела сказать и, пошатываясь, вышла. Добрый вы, мягкий. До лучших времен, — проговорила она, оглянувшись в калитке сада. Я еще раз или два видел эту загадочную особу, навестив ее по условию в небольшой австерии под вывеской лилии у монастыря Урсулина, где она приютилась. У нее была надежда, что княжну могут спасти в Англии или Голландии, куда должна была зайти по пути наша эскадра. Она гонимая, неспослана возродить отечество, твердила Поликсена, когда я с ней расстался. И я верю, она не погибнет, ее избавят, спасут. В ночь на 26 февраля нашей эскадре под флагом контр-адмирала Грейга нежданно было велено сняться с якоря и плыть на запад. Христиник, с донесениями графа императрицы, поехал сухим путем. Ему было велено явиться в Москву, где в то время, после казни Пугачева, государыня проживала со всем двором. Граф Алексей Григорьевич одновременно оставил Ливорно. Доли пребывать здесь ему было небезопасно. Раздраженный его поступком, сыны пылкой и некогда вольной Италии так враждебно под конец к нему относились, что граф, несмотря на дежурный при нем караул, почти не выезжал из дому и, боясь отравы, сидел на одном хлебе и молоке. Я отправился несколько позднее. Мне как бы особым велением Рока было приказано возвратиться на особо снаряженном фрегате «Северный Орел». На этот фрегат взяли больных и немощных из команды, и, между прочим, собранные с таким трудом в греческих и турецких городах вещи графа, картины, статуи, мебель, бронзу и иные редкости. То были плоды графских побед и его усердных в течение нескольких лет приватных собираний. Я увидел при этом и презенты, полученные графом от княжны, в том числе ее столь схожий с императрицей Елисаветой портрет. Судьбы Божьи неисповедимы. Мы выправили бумаги, кончили снаряжение, подняли паруса и поплыли. Но едва Северный Орел, нагруженный богатством графа, вышел из гавани, нас встретила страшная буря. Не мог я сказать фрегату: «Цезаря везешь». Долго мы носились по морю, отброшенные сперва к Алжиру, потом к Испании. За Гибралтаром у нас сорвало обе мачты и все паруса, а вскоре мы потеряли руль. Более недели нас влекло течением и легким ветром вдоль африканских берегов к юго-западу. Все пали духом, молились. Но десятые сутки со вчерашнего дня ветер окончательно затих. Я пишу. Но можно ли ожидать спасения в таком виде? Фрегат, как истерзанный в битве безжизненный труп, плывет туда, куда его несут волны. Еще минул безнадежный и тягостный день. Близится снова страшная, непроглядная ночь. Громоздятся тучи, опять налетает ветер, пошел дождь. Берега Африки исчезли, нас уносят прямо на запад. Волны хлещут о борт, перекатывая через опустевшую разоренную палубу. Течь в трюме увеличилась. Измученные матросы едва откачивают воду. Пушки брошены за борт. Мы по ночам стреляем из мушкетов, тщетно взывая о помощи. В море никого не видно. Нас, погибающих, никто не слышит. Трагическая, страшная судьба. Гибель на одиноком корабле, без рассвета, без надежд. С военную добычей у полководца. Где же конец? У каких скал или подводных камней нам суждено разбиться, пойти ко дну? Оплата за деяния других. Роковая ноша графа Орлова не угодна Богу. 3 часа ночи. Моя исповедь кончена. Бутыль готова, допишу. И если не будет спасения, брошу ее в море. Еще слово. Я хотел сообщить Ирен последнее напутствие, последний завет. Ей надо знать. Боже, что это? Уже ли конец? Страшный треск. Фрегат обо что-то ударился, содрогнулся, крики, бегу к команде, его святая воля. Бутыль была брошена за борт, со вложенной в нее тетрадью и запиской. Последняя была на французском языке. Кому попадется эта рукопись, прошу отправить ее в Ливорно на имя русской госпожи Пчелкиной. А если ее не разыщут, то в Россию, в Чернигов, бригадиру Льву Ракитину для передачи его дочери Ирине Ракитиной. Мая с 15 по 17 1775 года. Лейтенант русского флота Павел Концов.